Глава 19. Мы с Майком пару минут сидели в молчании. «Есть еще что-то, что тебя беспокоит, помимо похорон твоего крестного, Джон?» «В смысле?» «Терять кого-то всегда сложно, особенно близкого человека. Однако мне почему-то кажется, что это не первый раз за последнее время, когда у тебя возникают трудности». Я покачал головой. «Да я сам не знаю, в чем дело. Просто что-то вдруг раз и становится другим. Мой первый приезд сюда перевернул для меня все. Я радикально изменил направление своей жизни, и мне это ужасно нравилось. Долгое время чередовал год работы с годом путешествий. Вот как я жил, когда мы в последний раз с тобой виделись. Потом, пару лет спустя, стал отцом, и мир вдруг перестал вращаться вокруг одного меня. Самым важным стало заботиться о ком-то другом. И не пойми меня неправильно, мне это нравится. Я просто обожаю быть отцом. Да это вообще лучшее, что случилось в моей жизни». «Но это все меняет», — добавил Майк. Я согласно кивнул. «И почему-то то, что у меня есть дочь, заставляет меня очень остро чувствовать бег времени, осознавать, кто я есть». Я сделал паузу. «И кем больше не могу быть?» Майк, понимающе прищурился. «К примеру, 20-летним парнем, вольным как ветер, путешествующим по свету с рюкзаком за плечами». «Именно. И опять же, это не значит, что мне не нравится моя жизнь. Нравится. Но как можно ужиться с фактом, что эти реальности миновали, причем навсегда? Меня это почему-то задевает. И теперь, когда умер мой крестный...» Я пожал плечами и снова заговорил. «Знаю. Наверное, это прозвучит глупо, но пару недель назад я шел по улице и увидел парочку. Юные совсем, примерно возраста Эммы. И было ясно, у них сейчас такой момент жизни, когда они больше ни о чем думать не могут, кроме как друг о друге. То, как они держались за руки, как смотрели друг на друга, как себя вели. И до меня вдруг дошло, что я больше никогда таким не буду. Мне больше никогда не будет ни 19, ни 20 с небольшим, не даже 39. Я уже никогда не смогу пережить эту беззаботную пору жизни, которая бывает до того, как человек становится родителем. Я не буду ни 28-летним парнем с рюкзаком, шатающимся по планете, ни даже 38-летним мужчиной с рюкзаком. Эти времена ушли безвозвратно». Майк задумчиво наклонил голову. «И почему это так сильно по тебе ударило?» «Наверное, потому что одной из главных идей, которую я унес отсюда в первый раз, была убежденность в том, что я контролирую свою жизнь. Мои решения создавали значительную часть моей реальности. Но я не могу принять решение и стать моложе, это невозможно. Я смотрю на шкалу своей жизни и понимаю, что сейчас ближе к 75, чем к 25. И что бы я ни делал, нет никакого способа вернуться обратно. А ты хотел бы вернуться назад?» Тут же заинтересовался Майк. «Если бы как-то смог». Я всерьез задумался. Это кафе было местом, где следовало тщательно подбирать слова, отвечая на подобные вопросы. «Нет. Если бы это значило, что я рискую оказаться не в том месте, где есть сейчас, что могу больше никогда не найти это место или не буду странствовать по миру или лишусь своей семьи, тогда похоже, что ты все сделал правильно», — сделал вывод Майк. Я опустил глаза на меню, лежавшее на столе, и прочел первый вопрос. «Почему вы здесь?» «Наверное, дело в том, что я думал, будто совсем разобрался, но теперь уже не так в этом уверен». «А мне кажется, что на тот момент ты действительно разобрался», — не согласился Майк. «Но мы меняемся. И, может быть, тебе сейчас представился шанс совсем разобраться заново в этой новой фазе жизни». «Наверное», — нерешительно протянул я. «Наверное, бывают моменты, когда думаю, эх, вот бы я был моложе».